Бейрут, бульвар Корниш, 15 июня 1992 года. Али утром отправился на Александра Колчака. Я же накупил местные прессы, карту города и уединился в снятой мною квартире. Делать пока было нечего. Убийству Вали Хасана Джамаля, видного мусульманского богослова, и настоятеля крупной мечети, посвящены были первые полосы тех местных газет, которые, несмотря на беспорядки в городе, все-таки сумели выйти. Версии выдвигались самые разные. Наиболее часто упоминалось, что он стал жертвой христианских юнцов-фанатиков, готовых убивать. Рассматривалась также и версия неудачного ограбления, хотя она изначально была идиотской. Ну, не станет грабитель стрелять жертве в голову с 20 метров. Видна была работа и департамента полиции. Практически во всех газетах было упомянуто, что убит видный мусульманский богослов был в двух шагах от двери непристойного вертепа, который накрыла полиция. Что он там делал и было ли там вообще, газеты умалчивали, но мысли рождались нехорошие. Упоминали также о том, что убийство могло быть связано с уголовными разборками из-за закята. Примечание. Закят – ежегодный налог, который должен платить каждый мусульманин, и который некоторые недобросовестные муллы пускают совсем не на помощь бедным. Конец примечания. Раскаивался ли я? Не спал ли ночью? Каково чувствовать себя палачом? Ну, если вас так это интересует, давайте об этом и поговорим, пока время есть. Я, кажется, уже упоминал, что любой дворянин империи — ее солдат, иначе он просто не имеет права быть дворянином. А солдат должен защищать свой родной дом от всех врагов, внешних и внутренних, и делать все для этого, в том числе и то, что другие делать не хотят. Или не могут. Этот Джамаль мулла, очень любящий маленьких детей, хотите сказать, что он не враг? Что он обычный гражданин, имеющий право на справедливый и беспристрастный суд? Или сначала эта мразь насилует детей, потом несет людям слово Аллаха, потом возводит хулу на государя, потом собирает какие-то сборища, потом предает родину, вступает в сношение с агентами британской разведки, неизвестно зачем ходит в сеттельмент. И это гражданин, имеющий право на суд. И это вообще человек? Это самый настоящий враг. Раковая опухоль, которая разлагает страну, становится причиной метастазов, если ее не удалить. Хирургическим путем другой путь пока неизвестен. Удалил. Возможно, больше опухоли не будет. Не удалил — рак убьет тебя. И здесь нету сантиментов. Право всего организма на жизнь несоизмеримо с правом на жизнь опухоли. Раковая опухоль, убивающая нас, именно так следует расценивать людей, подобных Джамалю. И удалять их. Пусть это боль и кровь, но удалять, пока метастазы не пошли по всему организму. Поэтому и спал я хорошо, и никакими муками совести не страдал. Не грешно это, избавиться от опухоли. И хирург — это не палач. Он удаляет малое для того, чтобы все остальное могло продолжать жить. Что-то вдруг будто толкнуло меня в спину. Я отложил газеты, достал визитную карточку, набрал номер. Но вместо ее голоса я услышал гудки, показавшиеся мне похоронным звоном. Черт! Начал набирать второй номер, думая про себя, что не может так все закончиться, ну, просто не может. На сей раз в уши вместо гудков полилась тягучая арабская мелодия, чем-то похожая на азан. И, наконец, я услышал голос, ее голос. Алло? Юлия! Всю прошедшую ночь я думал исключительно о вас. Ее смех был похож на перезвон колокольчиков. «А, господин офицер, скрывающийся от жандармерии, Я надеюсь, вы добрались до своего места службы. Только благодаря вам, прекрасная незнакомка. И я, как порядочный человек и как русский офицер, не могу вас не отблагодарить. Как вы смотрите на то, чтобы провести этот вечер вместе, скажем, на побережье? Там есть милые рестораны. Юлия снова рассмеялась. А если на нас нападут? Там, говорят, бесчинство. Страшно на улицу выйти. Со мной никто не посмеет даже близко к вам подойти, заверил ее я. И Браунинг я всенепременно возьму с собой. Однако, боюсь, я занята этим вечером. Мое сердце пропустило удар, и, возможно, не один. Мои друзья пригласили меня на вечеринку. Это Борж-эль-Бражнех. Но у меня нет кавалера на вечер, так что, если вы желаете... О большем я не мог бы и мечтать, сударыня. За долю секунды я взмыл из пропасти разочарования к вершинам блаженства. Позвольте узнать, где мы встретимся. Думаю, вы сможете заехать за мной в 4 часа. Я живу на Аль-Рашидин, 19. Знаете, где это? Ничто в мире мне не помешает найти. Тогда я буду ждать вас у дома. Форма одежды свободная. Можете одеваться, как хотите.